кто-нибудь из ваших сотрудников живет в Вудхейвене?» «С какой стати? Отсюда до Вудхейвена путь не ближний. Почему вы интересуетесь?» «Там у Кали случилась авария. Нам неизвестно, почему ее туда занесло, и мы очень хотим выяснить». «Понятия не имею. Извините. Знаете кого-нибудь, кто может помочь?» «Кали не рассказывала о своих друзьях. Так часто бывает в семьях. С близкими не всем делятся. С кем она водила дружбу?» «Полагаю, с Натаном. Мы немного над этим потрунивали, но по-доброму. Милая была пара, все время вместе. Натан часто заезжал за ней на работу, если их расписания совпадали. «Мне бы такого парня», — говорила я ей не раз. «Какой она вам казалась незадолго до гибели?» «Дайте вспомнить». Сара наморщила лоб. «В понедельник она не вышла на работу, подхватила какую-то инфекцию. Натан звонил, хотел с ней поговорить. Следовательно, она заболела внезапно, когда он уже ушел на работу, поскольку он не знал, что она осталась дома. Когда же она вышла, то выглядела ужасно, была очень бледная и синяком под глазом. Сказала, что поскользнулась, выходя из душа, и ударилась. «Сидела бы дома», — сказала я ей. «Заразишь нас всех, а я не хочу свалиться на свой день рождения на следующей неделе. Наградишь инфекцию и убью». Сара опустила взгляд. «Откуда мне было знать, что все так обернется? Знала бы, молчала». «Это всего лишь слова, не переживайте. Кали не любила грустить. Я говорила так, словно на самом деле ее знала. Она бы не пошла домой, слишком была совестливой, не любила отпрашиваться. Я постаралась сделать так, чтобы на той неделе у нее было поменьше нагрузки. Возилась с ней, даже приносила домашний суп, но Натан каждый день забирал ее на ланч, и она ни разу его так и не попробовала». Как и Том, Сара как будто верила, что Натан искренне заботился о Кале, но мне все это показалось слегка чрезмерным. «Не сомневаюсь, что она ценила вашу заботу». «Надеюсь». «Как держатся ее родители и Софи?» «Том и Аманда стараются изо всех сил, а Софи сейчас здесь нет. Она уже несколько месяцев в Испании, но никто не получает от нее вестей. Учитывая прошлое, это даже неплохо». «Какое прошлое?» Сара покраснела. «Она пила в Принце Уэльском. Это паб на Грин-стрит. Не в курсе?» Малость слетела с катушек. Кали не нравилась компания, в которой она тусовалась. «Заеду туда по дороге домой. Может, кто-нибудь что-то о ней слышал. Спасибо». «Одну секунду. Я кое-что вспомнила». Сара повернулась, порылась в ящике и, вновь повернувшись ко мне, протянула прозрачный пластиковый пакет с толстым телефоном Nokia внутри. «Нашла, когда освобождала ящик Кали. У нее был айфон, а этим она регулярно не пользовалась. Я решила, телефон не та вещь, из-за которой стоит тревожить ее родителей. Старье. Наверное, валялся здесь тысячу лет, даже не включается. Еще были вафли в шоколаде, но я их съела. Ужасно, да? Но мы привыкли всем делиться. Кали бы не возражала. Мне стало казаться, что я на самом деле ее знала. Я взяла телефон. Хоть Сара и сказала, что аккумулятор сел, не удержалась и нажала на кнопку, но экран остался темным. Выходя из клиники и прижимая Nokia к груди, я почувствовала на затылке чей-то обжигающий взгляд и обернулась. В окне смотрового кабинета темнела тень Криса. Глава 24. После клиники я направилась в магазин купить зарядку для отданного мне Сарой телефона. Но сразу домой не пошла. Решила заглянуть в паб, где бывала Софи, надеясь застать зашедших туда выпить после работы завсегдатаев. Кто-нибудь мог знать, где она. Я представила, как бы обрадовались Том и Аманда, если бы я связалась с их дочерью и сумела бы убедить ее вернуться домой. В Принце Уэльском не было ничего от его королевского названия. Выцветшая, облупленная вывеска с изображением короны поскрипывала на ветру. Рамы в окнах дребезжали от звуков тяжелого рока. У тротуара словно солдаты выстроились, сверкая хромом и черными гладкими сиденьями мотоциклы. Час был еще не поздний. Луна и солнце сосуществовали в одном пространстве, и небо было усеяно пятнами индиго и серого. Я заглянула сквозь треснутое стекло в двери. Внутри для этого часа оказалось на удивление людно. Над стойкой висели серебристые кружки. Но тут из паба раздался рев, и я, подвернув лодыжку, поспешно отступила. Дверь так и осталась закрытой. Я снова посмотрела внутрь. На дальней стене висел телевизор и беззвучно демонстрировал футбольный матч, а двое парней перед ним освистывали то, что происходило на экране. «Так вы входите или нет?» — прорычали за мной. Я, подскочив и бормоча извинения, пропустила мужчину в паб и вошла за ним. Лодыжку дергала при ходьбе. Возможно, всему виной мое воображение, но мне показалось, что при моем появлении голоса немного стихли. В затылок повеяло холодком, словно в него дышали, но, обернувшись, я никого не заметила. Достав из кошелька 10-фунтовую банкноту, я ждала, пока меня заметит бармен. Рука у меня дрожала. Сзади раздался удар бильярдного шара, и я дернулась. Все звуки стали очень громкими, слишком громкими. Из игрового автомата со звяканием посыпалась мелочь, и я почувствовала струйку пота между лопатками. У меня возникло непреодолимое желание убежать и запереться в безопасности своей квартиры. От страха я не заметила стоявшего передо мной бармена, пока он обеими ладонями не хлопнул по стойке. «Оглохли или как? Я по-английски к вам обращаюсь. Как? Нейл?» Парень, сидевший у стойки справа от меня, хихикнул. «Вполне тебя понимаю, Стив». Я открыла было рот, но язык словно присок гортани. «Что вы хотите выпить?» — спросил Стив. Мое лицо пылало. Но я вспомнила Тома и Аманду, и по сравнению с их горем то, что ощущала я, показалось незначительным. Я посмотрела на бармена в упор. «Лимонад с лаймом». Поскольку он не пошевелился, я добавила: «Будьте любезны». «А соломинку к лимонаду не желаете?» Я начала отвечать, но Нейл повернул голову и взглянул на меня. «Дай ей вишенку с зонтиком». Я поняла, что надо мной смеются, и надежда, что в этом пабе я сумею получить какую-то информацию, рассыпалась в прах, и вместе с ней из тела ушла вся сила. Я подвинула к себе табурет и села. Бармен со стуком поставил передо мной стакан с лимонадом. Брызги полетели через край. Он выжидающе смотрел на меня, требуя взглядом, чтобы я что-нибудь произнесла. Я опустила глаза и потянулась за полотенцем, чтобы промокнуть лужицу, но оно было покрыто коркой, и в итоге я просто вытерла пальцы от джинсы. Лимонад был безвкусным и теплым, но энергия лайма оживила меня.